Глава 11. Сидя в своей крошечной комнатушке на кровати и скрестив ноги, я вела нешуточные дебаты с единственно доверенным лицом — самой собой. Передо мной лежал остро заточенный грифель и широкий лист, честно украденный из местной библиотеки бумаги. Не знаю, может быть, и можно было взять ее просто так. Но я нагло присвоила плакат с объявлением о должниках, которые не сдали вовремя книги. Обратная сторона была совершенно не замарана именами негодников, так что... И нет, я вовсе не собиралась рисовать картину. Рисовала я кое-что другое. Структуру власти в месте, где я оказалась. Я должна знать это вместилище благородных служителей, чтобы попытаться здесь сносно существовать. Да, это должно помочь мне выжить в этой школе. Знание и магия построения связей, которая была мне доступна. Во всяком случае, я на полном серьезе решила испытать те силы, о существовании которых толком ничего не знала. Так же, как не знала я, сколько времени займет то, чтобы вернулась главная стерва школы и открыла дорогу всем желающим сделать мне гадость. Но ждать я этого момента не собиралась. Итак, наверху иерархической структуры стояла мадам Шир, так или иначе высший демон. К ней соваться со своей магией даже смысла нет. Сильва раскусит меня еще на подлете, сомнений нет. Но да она мне и не нужна. Пока. Следом господин Таши, ответственный за воспитательную часть и дисциплину. Тот самый, что отправил Таймарис в отчий дом. Тоже не подходит для моих целей, поскольку, во-первых, он высший демон, а во-вторых, мужчина. Можно что-то сотворить, что потом аукнется проблемами. Нет. Далее шел преподавательский состав. Мадам Эйвери, женщина неопределенного возраста, преподавала этикет и была орлицей, кажется. Хотя бы потому, что это был самый распространенный вид крылатых демонов в Эшере. С уверенностью я могла сказать только то, что она птица. Господин Ой имел странную энергетическую структуру, и пока я не понимала, кто он. Преподаватель Аламийского. Мадам Тур вела основы быта. Наг. Господин Рой — поварское мастерство. Медведь. Далее у меня шли простые перечисления имен и званий. Лично этих преподавателей я не знала, но смогла найти их имена в тех инструкциях, что были мне оставлены. Пока трогать никого из них было нельзя, ровно до тех пор, пока я не пойму свои пределы. Далее было всего несколько квадратиков с цифрами, так как я пока не знала имен служащих, что помогали преподавателям, но собиралась исправить это в ближайшее время. Моей целью в настоящий момент были вовсе не они, а соученицы из моего класса, совсем еще юные демоницы. Вот откуда я собиралась начать. Также я собирала сведения о количестве учеников и классов и собиралась отметиться в каждом из них. Мне везде понадобятся свои глаза и уши, если я хочу выжить в ближайшее время. Уж не знаю, так ли хороша метка на моей руке в качестве защиты, как говорят, но есть такие виды угроз, от которых ни одна магия не защитит. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мне хотелось бы, чтобы были вокруг меня демоны, которые хотя бы захотят передать сплетню, угрозу, хоть что-то. Оценив масштабы предстоящих работ, я сперва пришла в ужас, а потом подумала немного и решила, что, по крайней мере, мне не будет скучно эти 2 года. Тоже неплохо. Я решила не тянуть с тем, чтобы опробовать свои способности в деле. Потому уже на следующий день, придя вместе со своим классом в столовую. Я поспешила вперед и заняла очередь. Но стоило ко мне приблизиться двум девочкам из моего класса, Ара и Лив, волчицы из Эшера, как я тут же предложила им встать впереди меня, мило улыбнувшись и потянувшись к тем самым нитям, что всегда чувствовала внутри себя. Не знаю, как это работало, но я просто вкладывала в них то, что желала получить. Сейчас это была глубокая симпатия, почти родственное чувство, желание помочь, защитить. Девочки выглядели старше меня, потому я знала их пока дремлющий материнский инстинкт, пробуждая испытывать ко мне что-то сродни сестринской привязанности. Это было нечестно, должно быть, но я не собиралась пренебрегать их чувствами. Мне нужна была легкая, но в то же время искренняя связь. Сперва белокурая Ара выглядела настороженно, как и темноволосая Ливи. Но стоило невидимым нитям оплести их энергетические структуры, как девочки заметно расслабились и улыбнулись мне в ответ, принимая приглашение встать первыми. «Привет!» — чуть слышно шепнула Ара, проходя мимо меня. «Привет!» — точно так же поздоровалась я, поздравляя себя с небольшим, но все же успехом. В то утро завтракала я уже не одна. Хотя в тишине, потому как ни Ара, ни Лив не владели пока в достаточной степени языком. И тем не менее мы улыбались друг другу, что-то пытались объяснить жестами, мило хихикали, и я была особенно счастлива в этот момент, потому как чувствовала, как напитывается силой наша связь, становясь более крепкой. Возможно, мы даже станем друзьями, как знать. Дело было еще и в том, что волчицы показались мне на удивление искренними и прямолинейными. Как такое вообще возможно, если они толком и не говорили? Не знаю. Просто мои ощущения. Оказалось, Лив и Ара — двоюродные сестры, и были отправлены их семьями в Алмау, чтобы войти в услужение к правящей верхушке. Это то, что они смогли объяснить. Я же не знала, как говорить о себе, и как-то запоздала это поняла. При всей моей въедливости я оставила без внимания самую важную часть плана. «А это как?» — спросила Ара, указывая на мирно дремлющего дракона на моей руке, который лишь лениво приоткрыл один глаз под пальцем девушки, зевнул и повернулся к нам спиной, полностью игнорируя любопытные прикосновения. «Не знаю слов», — мило улыбнулась я. «Рассказать потом», — пообещала я, и, похоже, этого оказалось пока достаточно. После завтрака мы вместе отправились на занятия, и все это время я продолжала усиливать возникшую связь. На каком-то внутреннем уровне я знала, что новые связи требуют постоянной подпитки, чтобы стать более прочными. В какой-то момент они сроднятся со структурами волчиц и не смогут так просто исчезнуть. И вот пока этого не произойдет, мне придется крутиться рядом с ними какое-то время. Не стоило быть жадной, и как бы мне не хотелось оплести весь класс, но стоило начать именно с малого. Раньше я не практиковалась в подобном на многих демонах, и совсем не знала, как будет вести себя мой организм. Ведь, как любая сила, моя также затрачивала какой-то резерв, о котором я пока и вовсе не знала, и могла только предполагать. Были во мне странные вещи, которые требовали проверки. Например, я демон, который всегда предпочитал уединение, обожала общественные места. Даже не так. Я действительно испытывала удовольствие, прогуливаясь по рынкам или центральным улицам. Именно там я испытывала странное воодушевление. И сейчас, размышляя над этим, мне казалось, что эмоции, которыми я могла в определенной степени управлять, также и насыщали меня, Потому уже после занятий, проведя весь день с волчицами, я отправилась в самый центр этого студенческого комплекса, где сейчас проводили время большая часть старших учеников. Кто-то общался, сидя под раскидистыми ветвями деревьев, кто-то вышивал, рисовал, читал. В общем, каждый выбирал занятия по себе. Я же, прихватив букварь аламийского языка, решила провести еще одно испытание. Сейчас я с особой тщательностью прислушивалась к собственным ощущениям, потому, подметив внутри себя усталость и небольшое эмоциональное истощение, я поняла, что не должна это игнорировать. Никто не знает, кто я такая, и даже я не могу прогнозировать, как смогу себя повести, испытая я вновь то чувство голода. Подметив дерево широким стволом и не менее широкими ветвями, я с удовольствием забралась на него и, расположившись на одной из ветвей, раскрыла свой учебник. Слегка прищурилась, делая вид, что читаю, а на самом деле, вновь визуализируя свои нити, я позволяла им расползтись по всей поляне. И если в случае с девочками-волчицами я отдавала эмоции, то сейчас я забирала их по капельке у каждого, так, чтобы это было неощутимо ни для кого из присутствующих. Иногда я находила демонов с большим чувством обиды или злости, и тогда я просто высасывала это, получая огромное насыщение от таких ощущений. Все же лучше я это съем, чем этот демон решит навредить кому-то. Я и сама не заметила, как в кронах ветвей угас последний лучик солнца. И, кажется, я так насытилась, что просто задремала на выбранном дереве. Проснулась, испытывая небывалый подъем и воодушевление. И, кажется, немного пьяной. Испитые эмоции кружили голову, и я, пританцовывая, возвращалась знакомыми тропинками к своему общежитию. Как вдруг на моем запястье сомкнулась мужская ладонь, и знакомая волна силы накрыла с головой. Не видя его лица, я чувствовала кожей, что это он. Я оказалась прижатой спиной к дереву, в то время как сам Орден стоял в нескольких шагах от меня и как-то подозрительно вглядывался в черты моего лица. «Ты пьяна?» — вдруг выдал он. «Ни тебе приветствия, ни спросить, как у меня дела. Сразу ты пьяна? Что за придирки?» Нестерпимо захотелось передразнить, чтобы знал. Неважно, что именно, но чтобы знал. «Нет», — вместо этого глупо хихикнув, опровергла я все обвинения. «А мне кажется, да», — сдвинув свои темные брови на переносице, отчего вид его стал строгим и безумно привлекательным. «А мне кажется, это не твое дело, мамочка», — едва ворочая языком и пытаясь встать в воинственную позу, выдала я. «Че, командовать припер? А ну, вали от седа, сморчок!» Сплюнула я, изображая всем корпусом какую-то невероятную восьмерку. Вновь попыталась принять позу, которая бы свидетельствовала о моей независимости, но вместо этого запуталась в собственных ногах и, широко распахнув руки, полетела вперед. И вопреки тому, чтобы упасть лицом о землю, я впечаталась в нечто теплое, одуряюще вкусно пахнущее, так что захотелось понюхать и попробовать на вкус. Но только я вознамерилась это сделать, как крепкие мужские ладони сжались на моих плечах и отодрали от вкусненького, заставив запрокинуть голову вверх. «Да ты просто как умудрилась!» — тряхнул он меня, отчего я расхохоталась. Потому как оказалось, что когда тебя подкидывают, это очень весело. «Это бесполезно», — рыкнул он, подхватывая меня на руки, отчего моя голова вновь уткнулась в нечто вкусненькое, И я тут же положила руки на это, сжимая посильнее. «Не отдам!» — подумала я, урча, словно кошка. «О, боги!» — раздался едва слышимый шепот у меня над головой. «А может быть, это мне только показалось?» Я плыла на теплом облаке и точно знала, что пока оно рядом, я в полной безопасности. Ничто не может мне навредить. Так хорошо, уютно и беззаботно, так тепло. Но облако растаяло, оставив обжигающее прикосновение на моих волосах. Оно исчезло, бросив меня в полной гнетущей тишине и тьме. В этой тьме не было никого и ничего, лишь одиночество и мое сознание. Оно замерло, оно не двигалось, не существовало, просто ждало. Чего же оно ждет? Разве нельзя нам проснуться? Почему я должна оставаться во тьме, без памяти, без реальности, в которой был бы смысл и осознание, кто я? Без людей, которых я когда-то любила. Мне очень жаль, что я оказалась такой малодушной. Тихий шепот был мне ответом. Шепот, что родился во тьме и остался лишь частью тьмы без лица и голоса. Мне очень жаль, дитя, но сегодня ты останешься одна. Тебе будет обидно, тебе будет больно, но ты будешь жить. В память о Квисен-Е, в память о каждой из нас ты проживешь хорошую жизнь. Чье-то обжигающее прикосновение к щеке заставило меня болезненно застонать. Хотелось попросить, умолять не оставлять меня. Я не хочу без них, мне это не нужно. Надеюсь, ты простишь меня однажды. «Нет!» — уже в голос закричала я, тут же поднимаясь с постели и бросаясь к письменному столу с одной мыслью — записать каждое слово, услышанное во сне, пока они еще живы в памяти, пока я не забыла опять. Уже спустя полчаса, сидя в предрассветной мгле, которую рассеивал тусклый свет из моего оконца под потолком, я в сотый раз перечитывала строки, что были нашептаны мне, и если по большей части они не несли никаких подсказок, то всего одно слово меняло все. «Квисен-Е», — попробовала я его на вкус. Я осторожно вырвала бумажку, на которой записала слова из сна, сложила ее, превратив в крошечный клочок, и убрала в свой мешочек на шее. Почему-то я очень боялась забыть эти слова. Но еще я опасалась, что кто-то прочитает слово «Квисен-Е» на нем. И лишь совершив эти манипуляции, я устало опустилась на кровать и прикрыла глаза. Было еще слишком рано, чтобы куда-то идти. Зачем я только так рано легла? На этой мысли меня словно молнией прошило насквозь. Я вовсе не легла рано. Я вообще не помню, как оказалась в этой постели. Лишь невнятные лоскутки воспоминаний. Арден и его обжигающее прикосновение к моей ладони. Мое падение, теплое облако. Что вчера произошло? Как бы я ни старалась вспомнить, но последнее, что мне запомнилось, это то, как весело мне было скакать в сторону общежития. Потом меня накрыло с головой, и, кажется, я просто опьянела от переизбытка поглощенного. Интересно, такое в принципе возможно? Выходит, да, и стоит быть впредь осторожнее. А еще в моих расплывчатых воспоминаниях фигурировал Арден. А может, приснился просто? Эйта прикрыл глаза и устало потер переносицу. Глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. После насыщенного событиями, встречами, переговорами дня он ненавидел эти вечера, которые по привычке завершались в его кабинете. Даже если в его постели уже была самая знойная красавица на свете, он все равно заходил в кабинет, задергивал шторы, закрывал на замок дверь и уже по привычке опускался в широкое кресло за своим столом. Точно так же по привычке доставал бутылку янтарной эрке и наливал себе ровно треть стакана. Ни больше, ни меньше. После чего делал замысловатый пас рукой и очень долго смотрел на стену перед собой. Туда, где была запечатлена всего одна картина, видимая только ему одному. Оттиск его памяти вкупе с воображением. Именно там, ступая по пояс по полю спелой пшеницы, шла обнаженная женщина. Ее длинные светлые локоны спускались до самой поясницы. В них путалось солнце. Она смотрела на него, чуть обернув голову, и он тонул в самых удивительных на свете глазах василькового цвета. Он всегда оставался недвижим ровно до тех пор, пока последняя капля эрке не растворялась на его языке горьким вкусом утраты. Дурак! Вот, пожалуй, и все, что он мог сказать о себе в тысячный раз. Почему никто не сказал, не предупредил его, чем может закончиться его поход в Квесенье 25 лет назад? Почему он так долго думал лишь о том, как получить власть, потом о том, как ее удержать, потом о том, что не пристало главе рода сохнуть по шлюхе из южных земель. А потом, когда он все же решил отправиться за ней и умолять ее быть с ним или просто украсть ее, неважно, то стало уже поздно. Он уже ничего не мог сделать, кроме как пялиться, как идиот, на портрет женщины, с которой у него была всего одна единственная ночь, стоившая тысячи. Нет, она была бесценна, он знал это. 25 лет прошло, капля в море его существования. Он получил все, о чем мечтал, когда отправлялся в Квинсенье. Он потерял несоизмеримо больше. Неужели это его удел? Бесконечно сидеть и пялиться в стену на оттиск той, что уже не найти в этом мире. Квесенье сломал его, проживал и выплюнул. Вот что с ним произошло 25 лет назад. Единственное, на что он действительно надеялся, что, быть может, однажды вкус жизни вновь вернется к нему. Он был уже в том возрасте и положении, когда следовало позаботиться о наследниках. Но он не готов был сделать это. Завести детей просто чтоб были? Зачем? Или жену, которая, даже если и будет любить его вначале, в один прекрасный момент просто зачахнет рядом с ним, словно цветок без воды. Как его мать увяла однажды от равнодушия его отца и той боли, что он неустанно причинял ей просто потому, что ему было плевать. Он так не хотел. Он когда-то поклялся, что не станет таким же отцом, каким был Арвадел, его родной отец. Он отомстил за его смерть, хотя не испытывал к нему никаких теплых чувств. Он получил могущество, чтобы стать во главе, и он же остался ни с чем. Эта мысль до сих пор веселила его, заставляя прятать горькую усмешку в уголках губ. «Тебя так долго не было!» Женский голос, который не вызывал ничего, кроме омерзения, разрушил тишину, обычно царившую в его кабинете. Не было нужды смотреть на незваную гостью, чтобы знать, с каким годливым выражением лица она смотрит на него. Чего в этом было больше? Арден знал, что все это обида на саму себя и то, что она уже никогда не получит. Похоть и ярость слишком хорошо читались в ней. «Вы заметили?» Изогнув бровь, посмотрел он на жену своего отца, что была на порядок моложе его самого. «Значит, и впрямь долго. Что за обвинительные нотки? Конечно же, я заметила, ты же мой сын, как-никак. Улыбка, что расцвела на губах Эвы Вариан, выглядела обворожительно и маняще. Вот только Ордена начинала тошнить всякий раз, когда он видел это. Подумать только, когда-то они были обещаны друг другу. Ему даже казалось, что он любил ее. Это было давно. Тогда еще была жива его родная мать. Тогда чудовище в сердце женщины, что стояло напротив, еще дремало, даря иллюзию того, насколько она наивна и глупа. А потом при странных обстоятельствах умерла его мать. Драконы не умирают при странных обстоятельствах сами. А вот Эва стала его мачехой. Жгучая ненависть прокатилась по сердцу, растворяясь ледяным холодом в крови. «Эва, не трать мое время и не заставляй быть грубым. Чего тебе?» Решив, что на сегодня с него хватит этой женщины, поинтересовался он. Улыбнулась она, чуть изогнувшись, отчего платье, сшитое точно по ее фигуре, не оставило места для воображения, где именно находятся соски. Просто хотела рассказать тебе лично. О том, что ты беременна, я знаю еще с прошлой среды. Поздравляю. Монотонно бросил Орден, даже не пытаясь сделать вид, что заинтересован ее новостями. Этого не может быть. Даже я знаю об этом всего как 2 дня. Ты узнала об этом только потому, что я решил, что тебе пора стать матерью. На миг отложив бумаги в своих руках, посмотрел он на женщину, что, кажется, растеряла весь свой боевой запал. «У тебя будет девочка», — улыбнулся Орден, не без удовольствия наблюдая за тем, как сползает маска превосходства с лица женщины. «Еще раз поздравляю тебя». И, конечно, советую тебе лишний раз сходить в храм и помолиться, чтобы никто из наложниц не решил родить отцу еще одного сынишку. За всеми я могу и не уследить. Место, что ты занимаешь, самое шаткое в Алмау. Уж тебе ли не знать, как легко его потерять, даже будучи матерью наследника? Ты! Злобно скалясь, безуспешно пыталась совладать собственными эмоциями женщина. «Ты просто мерзавец!» «Прошу тебя, покинь мою часть дворца. У меня нет на тебя ни сил, ни времени. Тебе не стоит вести себя так шумно, особенно теперь, учитывая твое положение. Каждый ребенок, рожденный в законном браке или от наложницы, но при условии, что она является высшим демоном, признавался равным членом семьи. Но вот среди драконов именно мальчики имели право наследования, поскольку и звери, и маги у них всегда проявлялись сильнее. Девочек же растили, как завидных невест. Тех, кто рано или поздно упорхнет из гнезда, укрепив позицию семьи достойным замужеством. Соответственно, вместе с рождением сына и женщина, которая смогла подарить мужу мальчика, могла укрепить свои позиции и влияние. «Ты еще пожалеешь!» — поджав губы, прошипела Эва, развернулась одним резким движением и практически выбежала из его кабинета. Боги, сколько лет прошло! Он уже и сам не помнил, что именно привлекло его в ней. Ну, разве что в постели с ней было не скучно. Но ровно до тех пор, пока она решила, что постель императора теплее и слаще. То, как сменила ее семья свою дочь на то, чтобы она стала носить гордое звание императрица, было, в принципе, нормальным делом. У них были амаритовые шахты, что казались полезными его отцу. У его отца освободилось место подле него. К сожалению или к счастью, его мать не была единственной песнью крови дракона. Потому после ее смерти его отец мог спокойно выбрать еще жену и иметь столько наложниц, сколько его душе было угодно. Единственное, чего не мог допустить ни Орден, ни его старший брат, так это рождение других наследников. Отец Ордена и сам это прекрасно понимал, хотелось надеяться. После смерти второго принца их у отца осталось двое, и Орден считал, что этого вполне достаточно. «Что ты ей сказал?» Чересчур радостный голос Кая, старшего брата Эвы, мог сказать только об одном. Он встретил на пути сюда сестру. «Правду», — усмехнулся Орден, не без сожаления откладывая бумаги на стол. «Что за паломничество с утра пораньше?» «Ты тоже хочешь?» «Тогда мой ответ нет. Сделка с фениксами не лучшая идея. К тому же у них нет дочерей, подходящих тебе. Если ты думаешь, что для такого демона, как Эйта, будет достаточно, что кто-то из королевской семьи возьмет себе в наложницы его троюродную племянницу, и это заставит его раскрыть свои кладовые для тебя, то ты просто не знаешь, с кем хочешь связаться. Не лезь к ним. Почему вы с сестрой решили допечь меня с утра пораньше?» «Пока нет, но будут же», — не унимался этот вечно неугомонный оболтус. «И потом, ты же знаешь, если моя сестрица в ярости, то и мой день удался». «Послушай того, кто точно знает наперед. Нет», — покачал Орден головой, прекрасно зная, что именно так прельщало его родственничка в союзе с фениксами. «Это несметные богатства Эйта, главы рода, которого легче убить, что дело само по себе трудоемкое, чем развести на деньги. Эйта вступил в права не так давно и был одним из молодых глав родов, но уже показал себя как прагматичного и опасного соперника, с которым лучше иметь шаткий мир, чем воевать». «Конечно, тебе виднее, он твой друган, а не мой», — фыркнул Кая, без приглашения усаживаясь в кресло рядом с письменным столом Ордена. Два дракона, как снег и уголь, диаметрально противоположные как во внешности, так и в характерах, но при этом, несмотря на произошедшее между Орденом и Эвой, с Кая он был довольно в неплохих отношениях. Хотя и не покидало Ордена ощущение, что смерть матери подстроена этим семейством. Но ни одного доказательства у него не было. Старший брат Эвы казался непосредственным и взбаламышным. Это подкупало. Это напоминало ему о погибшем брате, так похоже. Но в то же время для Ордена он не был другом, а скорее довеском, который он был вынужден терпеть. Единственным настоящим другом Орден считал своего старшего брата и всегда готов был поддержать его. После смерти среднего брата они могли полагаться только друг на друга. Таден однажды займет трон, и Орден защитит это место для брата. Орден не желал выходить из тени своего старшего брата и отца. Ему было комфортно и так. Кроме того, Орден не желал нести ответственность перед столькими демонами. Все, что он считал нужным, так это обезопасить будущее брата и его правление. Лично Орден действительно видел свое предназначение в этом. «В бездну!» — отмахнулся Кая, тряхнув гривой своих белоснежных волос, и озорно уставился хрустальными, чуть голубоватыми глазами на брата. «Кто она?» «Кто?» — изогнув бровь, поинтересовался Орден, неприятно поежившись от вопроса. Как он не хотел акцентировать внимание на том, что он привел женщину с равнин. Как старался, чтобы это выглядело ничего не значащим жестом с его стороны. И, конечно же, он знал, что так просто это не останется. «Та девчушка, что ты притащил», — без обиняков махнул рукой Кая. «Кто она? И что такого сделала, что заслужила твое покровительство?» «Спроси у Садена. Он просил за нее». Скучающим тоном отозвался Орден, стараясь свести интерес брата Эвы на нет. Интерес Кая был лишним. Пока Фэй находится под покровительством мадам Шир, добраться до нее напрямую невозможно. Но если и у Кая обучаются там люди, то для него не составит труда собрать о ней информацию, приблизиться или кто знает что еще через своих людей. «В самом деле?» — прищурился он. «Ну, — усмехнулся Арден, — даже если я солгу, то кому какое дело?» — развел он руками. «Это просто дитя, не имеет значения», — отмахнулся он. «Тогда, может быть, подаришь ее мне?» Беззаботный смех и столь же идиотское предложение вдруг отозвалось острой, обжигающей болью во всем теле. Он едва удержал оборот своего внутреннего зверя. Что уж говорить, не будь он в том возрасте, когда прекрасно владеют собственными инстинктами, его родственничек был бы уже мертв. И такая реакция не просто удивила Ардена. Она выбила его из колеи, заставив силой сжать кулаки и сделать несколько медленных вдохов и выдохов. «Эй, ты чего?» «Да пошутил я», — отмахнулся Кайя. «Не злись. Я уж надеюсь, тебе не придет в голову взять в наложницы безродную». Сквозь зубы процедил Арден, стараясь акцентировать внимание Кая именно на том, что его волнует лишь репутация семьи. «Я что, на идиота похож?» «Ну, за кого ты меня принимаешь? В мой гарем войдет только та, кто сможет подарить полноценных детей. И вообще, ты же знаешь, я не поощряю, когда всякую шваль с равнин тащат в гарем». «Попользовался и забыл», — махнул он рукой. Что брат, что сестра, они действительно были похожи в своем высокомерии. Неверно истолковав реакцию Ардена, принялся оправдываться Кае. «Просто предупредил», — коротко бросил Арден, приводя дыхание в норму. «Твоя сестра теперь член императорской семьи, и подобные связи со стороны ее родственников не будут уместны. Надеюсь, ты это понимаешь, Эркор?» «Такое ощущение, что ты мой папа. Ладно, не хочешь говорить, ну и не надо. У Садена все равно все разузнаю», — расхохотался его приятель и был таков. «Вот и чего приходил», — спрашивается. «Пожалуй, никто не умел так выводить из себя, как Кая Кор. Талантливый, зараза! В разы талантливее сестры!» Арден еще раз попытался взять в руки отложенные бумаги и начал читать. Но не тут-то было. Внутри все клокотало от гнева и требовало удостовериться, что девочка в безопасности и ей ничто не угрожает. Он мог игнорировать что угодно, но не ультиматум, выставленный его собственным зверем. Как полный идиот, уже тем же вечером он стоял в самом центре школы мадам Шир. Сколько бы он сам себе не повторял, что он тут главный и будет делать так, как считает его разум, но его ноги упорно шли вперед, а дракон уже давно нашел ту, ради которой он был здесь, еще до того, как это сделали его собственные глаза. Она шла по утопающему в сумерках лугу. На первый взгляд все такая же. Но только не для него. Он видел. Она стала чуть выше. Фигура приобрела пока еще не слишком явные, но все же женственные очертания. Почему она так быстро формировалась? Вот только походка сейчас у Фэй была странной. Она танцевала и шаталась. Арден слегка прищурился и в полной тишине направился за ней, когда на одном из ухабов она как-то неловко повернулась и начала падать. Прежде чем осечь себя, он уже схватил ее за руку и подтянул к себе. Странно, но от Фэй вовсе не пахло алкоголем, хотя ее осоловелый вид говорил именно о том, что она в лоскуты, как любил выражаться Саден. «Ты пьяна?» — решил все же спросить он, не на шутку встревожившись, в какую компанию попала эта дуреха, раз смогла в таком закрытом месте достать алкоголь или наркотики. Фэй вдруг перестала блаженно улыбаться, глядя на него, подбоченилась и выдала. «Нет». И тут же захихикала. «А мне кажется, да. Зачем он только спрашивает? И так все понятно». «А мне кажется, это не твое дело, мамочка. Чего командовать припер? А ну, вали от седа, сморчок!» Едва ворочая языком, выдала она и, кажется, собралась идти в наступление. Но вместо этого просто ничком полетела в его объятия, уткнувшись носом в его грудь. Ее тонкие пальчики тут же сомкнулись на его тунике, а когти, вмиг став острыми и тонкими, прошли сквозь нее, как нож в масло, располосовывая его одежду на тонкие ленточки. Но и этого ей показалось мало, потому как она решила его укусить. И прежде чем ей это удалось, он резко подхватил ее на руки, буркнув что-то маловразумительное, и отправился туда, где был ее дом, судя по запаху, который вел его. Голова Фэй вновь оказалась у его груди, и прежде чем он смог хоть как-то среагировать, она все же слегка укусила его. Жадно слизнув выступившую кровь, слегка присосалась губами, будто пытаясь вытянуть из него еще немного, и тут же уснула. Арден едва не уронил ее от нахлынувших на него ощущений. Кажется, он почти бежал в сторону ее общежития, лишь бы поскорее убраться отсюда как можно дальше. Но, вопреки всему, когда положил ее на кровать, не смог удержаться, чтобы не прикоснуться к золоту ее волос. Ему до боли в теле хотелось почувствовать то, какие они на ощупь. Смотря на то, как мирно спит Фэй в своей постели, он знал, что то, что с ним происходит из-за этой девчонки, опасно. Он не должен это игнорировать, не должен сближаться с ней. Но... Решив отбросить все терзающие меня сомнения и сосредоточиться на насущном, подхватила свое сменное белье и поспешила в купальне. Пора было заводить новые связи, и это было важнее всего. В 6 утра, пока вода была самой теплой, мылись в основном ученицы старших классов, которые уже понимали ценность того, как они выглядят, а не то, сколько поспят. И нет, сегодня заводить знакомства я не спешила. Сегодня мне предстояло создать возможности. Мысленно представив себя серой мышкой, до которой никому нет дела, я старалась лишний раз не отсвечивать и не привлекать к себе внимания. Тихонько сидя в самом темном углу купалин, я с интересом следила за тем, как общаются девушки внутри. Нужно было понять, кто из собравшихся демониц пользовались наибольшим авторитетом и вниманием окружающих. В принципе, долго мокнуть не пришлось. Судя по всему, здесь было 3 конкурирующие группы девиц. Первая группа была самой многочисленной, крикливой и слишком уж чванливой. Девушки, не стесняясь, высмеивали окружающих товарок, давали распоряжения, точно они учились здесь на будущих господ, а не на слуг. Их хищные сущности были довольно агрессивными. И это мне совсем не понравилось. С ними будет некомфортно и сложно. Вряд ли такие жестокие девицы способны на построение искренних привязанностей. Нет, слишком энергозатратно. И как мне с ними дружить? Каким якорям их души тянутся, чтобы стать для них той, кого они захотят защитить? Чуть поодаль от них была еще одна группа девочек, и они явно конкурировали с той, что я приметила первыми. Это было видно в их взглядах, в репликах, полных пренебрежения и ненависти. «Ну уж нет, за месяц еще меня в своих войнах!» Мысленно отвергнув обе компании, я и сама не поняла, как мой взгляд упал на 3 вошедших девушек. Обстановка внутри вдруг изменилась. Девушки обеих компаний поутихли, и все, что они себе позволяли, это бросать в спины пришедших девочек завистливые взгляды. Если не брать в расчет то, насколько они были красивы, то стоило обратить внимание на силу их внутренних демонов. Две тигрицы и девушка на. Тигрицы как зеркальные отражения друг друга. Одна белокожая, худощавая блондинка с ясно-зелеными глазами, а вторая — жгучая шатенка с весьма привлекательными аппетитными формами. Девушка Нак обладала смуглой бронзовой кожей, раскосыми глазами гипнотизирующего золотого цвета и шоколадно-каштановыми волосами. Нагиня частично трансформировала тело и сейчас. Вместо ног пользовалась внушительным хвостом какого-то дикого оранжево-красного окраса. Говорят, что цвет змей предупреждает о ядовитости. Может быть, и тут так же? Странно, но при виде ее змеиного хвоста я, вопреки всему, почувствовала тошноту. Меня так резко замутило, что я была вынуждена отвернуться и некоторое время восстанавливать дыхание. Еще не хватало изгваздать купальню. Они действительно выделялись на фоне тех, кто их окружал. И я не знала, как объяснить это даже самой себе. Но выбор я сделала, даже несмотря на отвращение к хвосту одной из них. Потому, подождав немного, пока девочки скроются в душевых, я тихонько последовала за ними. Скоро распределение. Нервничаешь? Внутри были только они одни, и сейчас неспешно раздевались внутри душевых кабинок, осторожно навешивая свои вещи на дверки. «Райсин, милые, я не собираюсь нервничать, когда речь идет об охоте на самый лакомый кусочек из всех. Если хочешь, то можешь начать нервничать и упростить мне задачу», — усмехнулась девушка, и чуть смуглая ладонь осторожно повесила на дверку тонкий браслет золотого плетения, тут же включив воду. «Не дождешься!» — хохотнула Райсин, и уже совсем скоро вода зашумела и в ее кабинке. «Возможности!» Порой, когда приходят эти самые пресловутые «возможности», то самое главное — не поддаться страху и не напортачить. Тяжело вздохнув, я, как завороженная, смотрела на тонкую ниточку браслета, прекрасно понимая, что это и есть та самая возможность, от которой так просто не отмахнуться. Никогда бы и подумать не могла, что способна на нечто подобное. Как я так резко оказалась рядом с кабинкой, цапнула браслет, тут же сунула его себе в рот, а уже через несколько секунд, спешно оправляя тунику, бежала по направлению к своему общежитию. Уже в своей комнате я поспешила набрать воды в стакан и бросила в него браслет, а сверху капнула пару капель шампуня, что мне выдали, чтобы наверняка убрать запах. Говорят, демоны-кошки плохие нюхачи, но риски были ни к чему. Весь день, пока шли занятия, я вздрагивала от каждого шороха. Мне постоянно казалось, что еще немного, и меня непременно раскроют, опозорят перед всей школой, доложат Ордену, а после и я пропаду, как та девушка. «Зачем я только в это влезла? Зачем?» — обреченно подумала я, прикрыв глаза и уткнувшись лбом о парту. «Думается мне, Фэй сможет проспрягать прилагательное «бесполезный». «Я бесполезная», — с большой охотой продекламировала я то, что просили. «Нет, даже в таком состоянии застать врасплох меня не получилось». «Сколько выражения», — саркастично отметил господин Ои, неодобрительно смотря на мой растрепанный вид. «Ты в порядке?» Одними губами спросила Ари. Я лишь криво улыбнулась в ответ и со страдальческим выражением на лице коснулась живота, Тех самых дней, которые так портят настроение женщинам, в моей жизни еще не было. Но кто об этом знает? Да и судя по тому, как я начала расти, это недолго. Всю ночь я не могла заснуть, потому в купальнях я была ни свет ни заря, желая как можно скорее избавиться от чужой вещи, что сейчас жгла мне, увы, не карман, а рот. Я переоделась, укуталась в простыню и залезла в бассейн, находясь в полнейшем одиночестве. Все нормальные демоны еще спали. Борясь с участившимся сердцебиением, я вытащила браслет изо рта и тут же опустила его в воду. Знать бы еще, кому бы помолиться, чтобы задуманное осуществилось. Каас молилась богине плодородия Рья. При этом ни своего дома, ни семьи, ни детей у женщины так и не появилось. Должно быть, тут что-то не сработало. Но вникать в правильность работы данного механизма было уже поздно. Потому просто, сложив руки крест-накрест на груди, я про себя взмолилась богу воров. Должен же быть такой. Обязательно должен быть. И надеюсь, он выполнит мое единственное желание. «Пусть меня не поймают, пожалуйста!» — пробормотала я, заплывая в самый темный угол грота и замирая в ожидании своих жертв. Купальни располагались в небольшом подземном гроте рядом с женским общежитием. На самом деле это было совсем не похоже на ванны в Эшере. Тут был огромный бассейн, в котором можно было плавать, сауны и душевые, рассчитанные на сотню демониц не меньше. Как мне казалось, это было довольно роскошным местом для обитания слуг. Они появились в то же время, что и вчера. Правда, сегодня кожа на моих пальцах успела съежиться и побелеть. Но это было не страшно, ведь сейчас я во все глаза смотрела на них. Хищницы! Вот как следовало называть таких женщин. И сегодня я собиралась начать свою охоту именно на них. Другие девочки старались держаться от них на расстоянии. Отринув все сомнения и глубоко вздохнув, я раскрыла свои нити, наполняя их той энергией, что удалось раздобыть за эти дни. Я аккуратно плыла в их сторону и тянула в них похожие чувства, как у Лив и Ари. Вот только с небольшой разницей сейчас они видели во мне не маленькую девочку, нуждающуюся в защите, а девочку, подобную им, имеющую потенциал и ценность, с которой важно и нужно дружить. В их глазах я становилась особенной. Они и сами не знали почему, просто так чувствовали. Их внутренние звери тянулись ко мне, и проигнорировать уже и это они просто не могли. «Привет!» — поздоровалась я, останавливаясь рядом с ними. Девочки исследовали меня оценивающим взглядом, после чего одна из них, черноволосая пышногрудая тигрица, решительно подплыла ко мне и улыбнулась уголком рта. «Мак!» — протянула она мне руку. «Фэй!» — машинально повторила я ее жест, еще больше напитывая нити силой, как она тут же схватила меня и под оглушающий хохот девушек дернула на себя. «Я слышала, ты кое-что потеряла вчера?» Стараясь говорить как можно более непринужденно, спросила я, доставая руку из воды и протягивая ей браслет. «О боги! Ты нашла его?» «Лаэт, Райсин, посмотрите, что эта малышка нашла! Ты не представляешь, как это важно для меня!» И, судя по ее искренней улыбке, это действительно было так. Надо сказать, с Лив и Ари мне понравилось общаться куда больше. Они были поскромнее. Эти же девчонки, любительницы активных игр, устроили обнаженные догонялки в бассейне, беззастенчиво осмотрели мою метку. Оценивающе покрутили в разные стороны, разглядывая фигуру, и, судя по тому, что обсуждали, сочли меня довольно интересной. Еще одна галочка напротив пунктов плана поставлена. Завтракала я вновь с Ара и Лив. Необходимо было ежедневно укреплять связь, чем я, собственно, и занималась до конца занятий. А уже к вечеру я вновь ощутила усталость и изможденность. И как бы мне ни хотелось повторять прошлых ошибок, я вновь поплелась к уже облюбованному дереву вместе с букварем. Только в этот раз я решила быть осторожнее. Брала я ровно столько, чтобы почувствовать лучше, и тут же уходила к себе в спальню. Постепенно я сдружилась таким же образом со своими соседками по коридору. Итого через неделю кропотливого труда 10 девочек приветливо здоровались со мной, пытались заговорить и всячески тянулись ко мне. Говоря откровенно, на то, чтобы построить такие связи с 10 молодыми демоницами, у меня ушло очень много сил и не было никакой уверенности в их долговечности и прочности. К концу недели я действительно чувствовала себя изможденной, сидя на облюбованном дереве и болтая ногами. Я лениво осматривала поляну в надежде найти кого-то расстроенного или, наоборот, воодушевленного. Но все, что я видела, это изможденную толпу молодых людей, которые устали не меньше моего. «Если так пойдет, то весь план покатится к ярду», — пробормотала я себе под нос, невольно прислушиваясь к гомону, царившему неподалеку. «Как же кушать хочется!» — тоскливо прошипела я, имея в виду вовсе не голод, относящийся к обычной еде. «Ты серьезно прошел отбор? К самому клюву?» «Серьезно!» Басовито отвечал на вопрос рослый юноша с пышной шевелюрой каштановых волос. Эмоции его восторга и предвкушение чего-то радостного с аппетитом была втянута мной, и парень немного успокоился. «Он же просто зверь!» Восторг его щуплого дружка также неплохо был воспринят, и парни продолжали уже без особой радости. «И что? Только те, кто пройдет курс у клюва, сможет поступить на службу в личную гвардию в Верховные дома. Без тех навыков, что он может дать, нечего и мечтать. И если это будет стоить пары сломанных костей, что ж, я переживу», — горделиво бросил парень. «И я переживу», — тонко улыбнулась я, понимая, что пищи лучше, чем могут дать сражающиеся демоны, тут не найти. «Ребята!» Позвала я, делая вид, что с трудом выговариваю слова на аламийском. Парни ошарашенно закрутили головой, пока не приметили меня в кронах огромного дерева. «Чего тебе?» — без обиняков поинтересовался тот, что прошел отбор к некому клюву. «Все могут попробовать?» «Что попробовать?» «Иногда парни действительно казались мне наитупейшими созданиями в этом чудесном мире. Пройти отбор». Все же мило улыбнувшись, поинтересовалась я. Вместо ответа двое парней переглянулись и заржали, как та лошадина, на которой я приехала в этот небесный город, будь он неладен. Как следует отсмеявшись, один из них все же решил ответить. «Все, просто приди и сдай вступительный тест», — заржал он. «Правда?» — не унималась я, не понимая толком, дурят они меня или нет. «Да», — махнул огромной лапой тот, что прошел, и они вдвоем спешно поплелись вглубь парка. А я еще минут 10 слышала, как заливисто они ржут. «Идиоты!» — прошипела я себе под нос и решила сперва-наперво узнать, кто такой клюв и что за тест нужно пройти. Хотя какая разница? Если нужно быть битой, но при этом получать то, в чем я так отчаянно нуждалась, то я была согласна. Последнее время голод был очень болезненным. Сперва я думала, что мне мало пищи из-за того, что организм так стремительно растет. Но сколько бы я ни ела, это не унимало сосущего чувства внутри. Нечего было даже пробовать. Я прекрасно знала, что мне нужно.